наступит утро, солнце взойдет. Уйдет в никуда ночная прохлада, полуденный зной придет. И я умываюсь, иду одеваться, допиваю свой чай. Вот и все, побежал на работу счастливо, не скучай. Ты идешь на кухню напиться воды и с нетерпением ждешь, когда в жару на горячем асфальте вскипит июльский дождь. И все разбегутся, словно тени, укрывшись под сенью зонтов. И вновь вдохнут жизнь деревья и стены, и серые крыши домов.